Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение замечательного послания к римлянам, которое написал апостол Павел. До сих пор мы уже рассмотрели две его части – вступление и положение человечества перед Богом, гибнувшего во грехах своих. Первая глава с 18 стиха по 3 главу 20 стих. Апостол после анализа жизни язычников и иудеев произнес такие многозначительные и правдивые слова: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». К римлянам 3 глава 19 стих, а также и добавляет: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». 3 глава 29 стих. Следующая часть этого послания может быть озаглавлена «Оправдание». 3 глава, 21 стих, по 5 главу, 21 стих. Павел говорит: «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». 3 глава, 24 стих. Как вы видите, эти слова следуют за провозглашением истины, что все согрешили. Какой поразительный контраст! Какая великая милость Божья! Виновность человека устранена святым Богом, его любовью. Он совершил это жертвой Иисуса Христа, своей божественной благодатью, и оправдал грешное человечество перед самим собою. Смерть Иисуса Христа на кресте удовлетворила атрибут Божьей святости. Незаслуженная человеком милость и благодать Божья открыли дверь ко спасению нашему. Мы в простоте сердца принимаем с верой то, что Бог дарует нам, когда приходим к Нему с покаянием. Он оправдывает нас. Читайте к римлянам 3 глава с 24 по 28 стих. В этих словах апостола мы видим следующее. Первое. Благодать Божья, дарованная нам, есть незаслуженный дар. 3 глава 24 стих. Второе. Оправдывает сам Бог. Он дарует кающемуся грешнику праведность. 3 глава, 25 стих. 3. Совершает это заслугами Христа, его пролитой кровью на кресте. 3 глава, 25 стих. 4. Человек принимает этот дар верою. 3 глава, 27 стих. Мы никогда не должны забывать, что праведность наша собственная, как запачканная одежда. От Исаии 64 глава, 6 стих. Поэтому человек не в состоянии сделать ничего, чтобы помочь себе и оправдаться перед Богом. Он не может совершить для себя спасение. Слава Евангелия воистину заключается в этом. Планы Божьи исполнились, когда Христос пришел на нашу греховную землю. Веря в Его спасительную жертву, человек получает оправдание и мир с Богом. Об этом речь будет дальше. Четвертая глава этого послания иллюстрирует чудо этого оправдания. Это связано с жизнью Авраама. Авраам был одобрен Богом прежде установления обрядов обрезания и других постановлений. Он нашел благоволение в очах Божьих, потому что поверил словам Его. Он стал отцом всех верующих в Бога. 4 глава 11 стих. Вся история Израиля связана с дарованной ему праведностью Божьей, которую народ не заслужил. И это случилось не потому, что Израиль был лучше других народов. Только единая благодать Божья действовала и действует ныне. Апостол Павел говорит об этой истине пути спасения. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от дел, но дар Божий, не от дел, дабы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. На это апостол Павел делает особое ударение к римлянам в 4 главе. «Только единая благодать его соделала такую возможность для нас, что его оправдывающее нас присутствие позволяет нам иметь доступ к святому и праведному Богу любви и милосердия. иначе мы никогда не могли бы назвать его своим отцом. Глава 5 к Римлянам открывает благословенные привилегии, которые мы получили во Христе Иисусе. Первое. Мир с Богом, великий дар свыше. Второе. Радость сердца, которую христианин имеет, потому что совершил полную победу Господь Иисус Христос. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей, и не сим только, но хвалимся и скорбями. Раньше мы были врагами Божьими, а теперь стали детьми Его возлюбленными во Христе, радуемся славою Его. Произошла радикальная перемена в мышлении и поступках поверивших во Христа Иисуса. Для них даже скорби не являются бременем, но радостью, потому что они ради Христа Спасителя. Верующие радуются скорбями. Это нечто новое и раньше не принималось религиозными людьми. Кроме этого, в 5 главе мы видим рассуждение апостола Павла о первом Адаме, о прародителе нашем, через которого вошел грех в человечество. Великое падение и последствия его сравнены с величайшим актом победы Христа Иисуса, искупившего от греха человечество. Искупительная смерть Господа Иисуса Христа даровала исчерпывающий ответ на всесторонний грех Адама и его последствия в человеческой расе. Спасение всему человечеству от всех грехов его – это чудесная евангельская весть. Посему, как преступлением одного, то есть Адама, всем человеком осуждение, так правдою одного, то есть Иисуса Христа, всем человеком оправдание к жизни. К Римлянам 5 глава, 18 стих. Оправдание. К Римлянам 6 глава, по 8 главу, 16 стих. Результаты влияния на верующего во Христа Иисуса описаны в упомянутых главах. Апостол Павел предвидел, что люди будут утверждать на спасительном действии благодати над человеком, если он может пребывать во грехе и после своего обращения к Господу после спасения. Апостол отрицает это. Такое понимание несовместимо с учением о благодати. Новая жизнь во Христе включает в себя великую ответственность нашу перед Богом. Мы не должны оставаться в рабстве греху, не можем находиться под его владычеством. Обратите внимание на объяснение этого вопроса апостолам. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. К Римлянам 6 глава 4 стих. Следует помнить, что это не связано с крещением водным, которое совершает верующий во Христа, а есть сам акт спасения, когда верующий воссоединяется со Христом в спасении. Дух Святой, возрождающий верующих к новой жизни, прилагает таковых к телу Христову, к церкви Его. Он крестит их. Конечно, это не умаляет значения и необходимости для верующих в Него крещения в воде. Оно является свидетельством, что мы приняли Его в сердце и желаем жить новой жизнью, пребывая в Нем. Об этом апостол Павел говорит и верующим в Галатах. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне я живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2 глава, 20 стих. Он говорит, что совершилось его сораспятие Христу. 2 глава, 19 стих, Галатам, который пригвоздил грехи наши ко Христу. Таким образом, мы сораспялись с Ним, мы умерли для греха. Хотя чувствуем Его действия во плоти нашей смертной, но побираем Его силою крови Господа Иисуса Христа. Придет время, когда и присутствие греха будет удалено от нас. Апостол Павел продолжает эти благословенные размышления к римлянам, 6 глава и в 22 стихе. Но ныне, когда мы освободились от греха и стали рабами Богу, плод наш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы имеем великую ответственность, будучи верующими, пребывая во Христе. Спасение благодатью не дает повода человеку находиться добровольно во грехе. Наоборот, умирание для греха является нашим стремлением. 6 глава, 11 стих. Грех не должен быть на престоле нашего сердца, чтобы властвовать над ним. Этот престол занимает Господь Иисус Христос. Он живет Своей святою жизнью в нас. Каково великое откровение Божие. Аминь.